Этого следовало ожидать. Должно быть, Индекс впервые сняла трубку в жизни. Но похоже, она видела, как другие отвечают на телефонный звонок. Судя по ее первой фразе «Алло». Похоже, она в панике ходила кругами вокруг телефона. Но он продолжал звенеть, поэтому ей пришлось снять трубку. Эксперт в области магии, обладающий знаниями о 103 000 гримуарах, совершенно ничего не понимала в науке. И это забавляло Камедзё. Однако, он понимал еще кое-что. Знания Камедзё говорили ему, что у Индекс нет никаких воспоминаний, так как у нее был только год ценных воспоминаний. Такая смешная реакция на самом деле была неполноценностью, вызванной потерей памяти. От мысли об этом болело сердце. «Не, Тома! Почему ты специально воспользовался такой проблемой, преувеличенно чрезмерно недружелюбной вещью, как телефон? Случилось что-то серьезное?» Ничего. «Ах, это потому, что одна из тех двух лазаний в холодильнике была Тома, да?» «Ты съела их? Ох, ладно». «Ах!» Прежде чем Камедзё смог продолжить, снова послышался голос. «А, там был пудинг в холодильнике!» «Ты съела и его? Это был мой пудинг!» «Но там был только один!» «Ты можешь хоть чуть-чуть подумать о хозяине дома! Это был черный пудинг с медом! Он же стоит 700 йен за штуку!» Закричал Камедзё. Ладно, забудь. Я почти ушел от темы. Так как телефонная связь все-таки есть, забудь». «Тома, я тебе зачем-то нужна?» Я просто проверял, могу ли я дозвониться по телефону. Уже вешаю трубку». «А?» «Сейчас Индекс, должно быть, наклонила голову в изумлении, да?» Подумал Камедзё. Затем он сказал. «Ах да, Индекс, ты знаешь, за каждую минуту пользования телефоном твой жизненный срок сокращается на один день». Связь оборвалась. Похоже, весь телефон уронили на пол. «Какая же она простодушная!» Пробормотал он, повесив трубку и отомстив за свой пудинг. Однако, стоявший рядом с ним маг, похоже, хотел что-то сказать. «Чего?» «Ничего». Стелл вздохнул и продолжил. «Мне кажется, что ты слишком расслаблен. Ты на поле боя и все равно беззаботно болтаешь с девчонкой. Меня не волнует, если ты умрешь из-за невнимательности. На самом деле, я буду плясать от радости. Но, пожалуйста, не пытайся меня в это втянуть». «Ревнуешь?» Стелл промолчал, и, похоже, 60% его кровеносных сосудов разорвались. Камедзё наконец начал понимать, как он должен обращаться с этим парнем. «Да, это так». Шок, который испытал Камедзё из-за слов Стелла, оказался сильнее, чем он ожидал. Камедзё не знал, почему это его так задело. «Не пойми неправильно. Я не рассматриваю это дитя как объект для любви». Не глядя Камедзё в лицо, Стелл продолжил. «Ты должен знать, что до сих пор этому ребенку приходилось стирать память каждый год. Или она бы умерла. Если так, ты должен представлять, как много людей были на твоем месте. Многие хотели стать ей отцом. Некоторые старшим братом. Другие хорошим другом. И некоторые даже хотели быть ее учителем». Стелл продолжал. «Вот так. Все настолько просто. Я провалился в прошлом, а ты преуспел. Вот и вся разница между нами». Стелл посмотрел Камедзё в лицо. Он выглядел так печально, как будто видел будущего, которого не сможет достичь. «Однако, я совру, если скажу, что мне все равно», — сказал он со вздохом. «Кроме того, Индекс меня не бросала. Она просто забыла. Если она восстановит свои воспоминания, она прибежит ко мне и обнимет меня». Камедзё не мог ничего сказать. «Если бы человек, очень важный для меня человек, потерял свою память, и кто-то другой, ничего не зная об этом, просто пришел бы и забрал ее, как бы я себя чувствовал? Смог бы я оставаться спокойным?» — спросил Камедзё сам себя. «Нет, это не просто проблема того, что кто-то другой теперь с ней. Не стал бы он чувствовать, что она, самый важный человек, предала его. Но этот человек, стоящий перед ним, до сих пор верит в себя и до конца следует своим убеждениям. Такой сильный». Камедзё снова посмотрел на свой телефон. Этот бессмысленный 5-минутный разговор. «Кто-то же на самом деле отдал бы все, что у него было, чтобы защитить самого важного для него человека, даже зная, что он не сможет вернуть все назад. В сердца этих людей...» Он собственными ногами растоптал их все. Какое право имеет теперешний Камедзё оставлять эту девочку только для себя? «Я не знаю. Если Индекс желает только этого, Камедзё будет защищать ее до самого конца. Но главная проблема в том, что Индекс не просто забыла. Как может девочка, которая не знает, что у нее есть другие варианты, принимать решение?» «Я не знаю, но если Тома Камедзё действительно спас Индекс...» «Да. В таком случае он должен принять бремя по ее защите. Это как давать кошкам еду из интереса, но не забирать их домой, даже зная, что они умрут от голода. Вместо того, чтобы давать им надежду, этот человек, возможно, заберет меня. Лучше с самого начала погрузить их в отчаяние. Однако, тот, кто спас ее, не теперешний Тома Камидзё. В итоге его мысли вернулись к началу. Тот, кто нужен Индекс, это Тома Камидзё до потери памяти. Поднявшись на 5-й этаж, Камидзё и Стелл оказались в коридоре. Стелл запомнил план здания школы Мисава наизусть. Была причина, по которой они пришли на этот этаж. Потому что размеры на чертеже зданий и те, что были получены при измерении инфракрасными ультразвуковыми методами, не совпадали. Идя посередине прямого коридора, Стелл слегка постукивал по стене, выглядевшей нормально. «Даже если мы и дошли сюда, если мы не сможем открыть ее, нам придется сдаться, да?» «Да». Даже если бы это не была тайная комната, Камидзё и Стелл, находящиеся на стороне Орла, не могли даже открыть дверь на решке. Если они хотят попасть в комнату, они все еще могут подождать до тех пор, пока студент со стороны решки не откроет дверь, чтобы проскользнуть внутрь. Однако, если это тайная комната, может не оказаться студентов, которые часто заходят и выходят из нее. Но лучше сначала оценить ситуацию. Независимо от того, насколько прочен барьер, его создал Ореолус. Мы просто можем заставить его убрать барьер угрозами. Или убить его. Камидзё невольно уставился на Стелла. Это было поле боя, и Ореолус был врагом, которого они должны были победить. Камидзё понимал это. Думая о заточенной Исихимигами и рыцаря, которого раздавил Ореолус, можно было представить, насколько опасной была нынешняя ситуация. Но даже при этом, Камидзё все еще не мог сказать такие слова, как «убить Ореолуса». Потому что способ, которым Ореолус победил рыцаря, можно было считать обычной самообороной. Он сказал убить его, не победить или остановить. Он просто сказал убить его, без всякой двусмысленности в словах. Двигаясь вдоль стены, ближайшей к тайной комнате, они пришли в школьный кафетерий. Похоже, что они меняли людей в большой комнате, чтобы спрятать существование этой маленькой комнаты. Они использовали иллюзии. Из входа в кафетерий не было видно никаких дверей в тайную комнату. Чтобы не попасть в толпу на входе, Стелл и Камидзё вошли в кафетерий. Люди на стороне Орла не могут взаимодействовать с людьми на стороне Решки. Парни сражались за пару свободных мест. Девушки несли подносы с едой и болтали по дороге. Все носились как быки. И в отличие от того, что было в коридоре, движения каждого человека были непредсказуемы. Камидзё и Стелл осторожно избегали толпу. Кроме того, так как сейчас был вечер, в кафетерии было много учеников. Для них было действительно новым впечатлением то, что окружающие их не видели. Это было совсем не похоже на передвижение в автомобильной пробке. Те, кто прошли через это, должны понимать, что окружающие люди будут подсознательно стараться избегать друг друга, чтобы не столкнуться. В тайной комнате была стойка, а за ней маленькая кухня. Большой холодильник и посуда делали кухню еще более тесной, из-за чего остальные не догадывались о настоящем размере пространства. Я в первый раз вижу религиозную науку, но она не выглядит внушительно. Я думал, они повесят пару фотографий епископа. Да, в самом деле она не выглядит настолько опасной. Камидзё осмотрелся. В мире науки есть показатель уровня религиозной фанатичности. Например, есть уровень сбора золота от последователей, уровень распространения, когда они затягивают к себе новых последователей, уровень абсолютных приказов, когда последователи исполняют приказ, даже если им прикажут покончить с собой, и уровень создания опасных предметов, отравляющих газов или взрывчатки, и так далее. Религии с большим рангом будут считаться более опасной религиозной наукой. С точки зрения науки, школа Мисава не была уж очень опасной религией. Так как в ней участвовали ученики, с них нельзя было собрать много денег. И поскольку это была частная подготовительная школа, она не подходила для создания какого-то химического оружия. «Нет, это действительно смертельно опасный научный культ», — с презрением сказал Камидзё. Хотя в кафетерии собралось много народу, атмосфера была очень напряженной, как будто они ехали в лифте. «Этого тоже можно было ожидать», — подумал Камидзё. Потому что хотя каждый мог говорить громко, содержание бесед не отличалось разнообразием. Тут могли разговаривать только о вещах, принижающих остальных. Например, как много человек я превзошел на последнем пробном экзамене, сколько отметок я улучшил, или я не понимаю, как этот мусор может не учиться даже в такое время, чтобы осчастливить и возвысить себя. Камидзё посмотрел совершенно обычный плакат частной подготовительной школы на стене кафетерия. На нем были написаны два абсолютных изречения. «Если ты постараешься и будешь упорно учиться сейчас, то попадешь в хорошую школу и достигнешь прекрасного будущего. И если ты не будешь учиться сейчас, окажешься внизу и станешь неудачником». «Это не сильно отличается от писем счастья», — подумал Камидзё. «Письма счастья — это трюк, берущий начало от несчастливых писем. Почтовые шутки вроде «если ты перешлешь это письмо 7 людям за 7 дней, тебе улыбнется удача». С другой стороны, если человек не сделает этого, с ним случится несчастье. Эта угроза ничем не отличалась от радикальных религий.